Вероника Горбачева. Ошибка белой королевы или кто обидел попаданку? Часть первая. Пролог. Городок Маргит. Северное побережье Альвиона. Джуд Фармер. Небо еще с ночи затянулось тучами, но дождь, хвала старым богам, зачастил лишь к утру, почти не испортив патрулирование. Новомодным прорезиненным дождевикам пресная морось была не страшна, они и не такое выдерживали в сезон штормов. А после обхода периметра, сдав пост и удалившись от берега, Джуд наконец смогла воспользоваться силой, раскрыла над собой воздушный купол зонт и побрела домой с комфортом, доверив уставшего ветра заботам казарменных конюхов и привычно отказавшись от предложения вызвать кэп. И дело было не в том, что он и вид транспорта в крошечном Маргите был представлен единственным возком, что дядюшка Бэнкс, владелец и возница, в одном лице берег копыта старенькой ромашки и позволял ей плестись со скоростью 200-летней черепахи, и не в том, что в ненастье он развозил лишь приезжих, раз в день появляющихся из пассажирского портала. Просто дюжина часов подряд, проведенных в седле, до сих пор давалась Джуди Фармер нелегко, и потому сразу после дежурства она предпочитала размять ноги по булыжным мостовым, а не трястись в закрытом экипаже, вертясь, как юла, из-за ноющей спины. Кавалеры, рискнувшие набиться молодой могине в сопровождающие, быстро выдыхались, если были из штатских, поскольку шагала она энергично, споро, сапожки, выглядывающие из-под укороченной до середины голени юбки, с запахом так и мелькали. Собственно, оттого штатские лопухи и увязывались за ней поглазеть на ножки. Боевичкам-то все дозволено, и в дозоре служить, и в мужские костюмы облачаться, дабы в случае заваруха не путаться в юбках. Правда, к вящей досаде юнцов и к облегчению их маменек, а также всего благопристойного населения городка, Джуд не выходила за рамки приличий, делая исключение лишь во время патрулирования. Впрочем, широченная юбка, хоть и укороченная, позволяла ездить по-мужски, прикрыв колени в бриджах и не отвлекая мужчин-сослуживцев. Будь Джуд столичной штучкой, может, и не стыдилась бы напяливать мужские штаны, но она родилась и выросла здесь, в Маргите. И ради сохранения спокойствия родных, а также чистоты репутации незамужних кузин, старалась соответствовать провинциальным представлениям о том, что может и чего не должна себе позволить леди, даже если она боевой маг с дипломом. Поэтому все, на что могли рассчитывать случайные попутчики, вид отличных кавалерийских сапожек, верхние края голенищ которых скрывались под приличной юбкой. Ни на комплименты, ни на приглашение провести вечерок, особенно на последние, рыжеволосая красавица не велась, а то и отбивала нахала острым словцом, и хорошо, если на его счастье не при свидетелях. Поэтому ничего удивительного, что и сегодня она отправилась домой одна. Не оставаться же в компании четырех магов, вернувшихся с ней из дозора и согревающихся... не чаем они там грелись, факт. Джуд и сама предпочла бы сейчас завернуть в ближайший паб и глотнуть чего покрепче, нежели травяной сбор, поджидающий у тетушки Джули. Но репутация кузин, черт ее дери! Одно дело группа боевиков в патруле, единая пятерка, и иное – компания в казарме, где условности уже начинают действовать, где юной деве уже не место. Эх, впрочем, фляжка с универсальным согревающим зельем, среди простых смертных называемым коньяком, бессменно дежурила за поясом, и можно было бы позволить, да что там, Ужасно хотелось отхлебнуть глоточек, и не маленький, и не один, чтобы огненный шар прокатился по пищеводу в желудок и жахнул благодатным теплом, а то ведь до сих пор пальцы от холода скрючивает. Иногда Джуд позволяла себе этакую вольность. Отойдя от казарменных ворот шагов на 200, завернув за угол на пустынную улочку, где за заборами прятались корпуса арсенала и складов и ни одной пары любопытных глаз из окон, потому что и окон тоже не встречалось. Но не сегодня. Она собиралась навестить тетушку, а там большая вероятность встретиться с Хью. Нехорошо, если от нее при этом будет разить коньяком. Хью все-таки джентльмен. Заулыбавшись в мечтах о случайной встрече, девушка и не заметила, как проскочила арсенальную улочку и свернула на Приморский бульвар, гордо пересекающий весь городок от врат пассажирского портала до набережной. Маргит, конечно, дыра дырой, провинция, но и здесь найдется несколько местечек, коими жители заслуженно гордятся. Вот этот бульвар, например, с буковой аллеей, в летнее время проходной и тенистой, с прелестными особняками из местного золотистого известняка, хранящего, казалось, даже зимой запасы солнечного света. Дождь увязал в воздушном коконе, не тревожа Джут и не мешая любоваться милой картинкой патриархального городка, такого тихого и незлобивого, с пустынными по случаю непогоды улочками. Еще немного, и можно нырнуть под арку между цветочным магазином и лавкой артефактов, срезать угол, пересекая маленький парк, а там уже рукой подать до Эндрюс-хауса. Раньше-то этот дом назывался просто «Дом номер 7 в Вишневом переулке». Но потом, когда приехали лоутеры, малыш Дикки как-то ляпнул бывшему дворецкому, собственно, владельцу коттеджика: «Это ведь ваш родовой замок, сэр Эндрю. Значит, и называться он должен вашим именем. Эндрю Хаус». Всем понравилось. До знакомого крыльца с тремя невысокими ступенями оставалось шагов 20, когда девушку окликнули. «Мисс Фармер, обождите!» В недоумении она оглянулась. С противоположной стороны улочки к ней спешил Джонни Стрим, местный страж порядка, молодой плечистый парень, страшно гордящийся своим званием и новенькой формой, такой же, как у настоящих столичных Бобби. Откровенно говоря, с преступностью в Маргите было паршиво, она давно захерела. Функции местной полиции из двух человек заключались в основном в пригляде за вездесущими мальчишками и в подробном объяснении пути неместным личностям, заносимым иногда в городок попутным ветром или порталом, да еще в помощи пожилым леди, позабывшим, как это с ними иногда случается, дорогу домой. Но поскольку все в крохотном городишке друг друга знали, то неучтенных пожилых леди тут не водилось. А вот Джонни Стриму, похоже, повезло. Энергично делая одной рукой знаки Джуд, чтобы, дескать, та не уходила, другой рукой полисмен поддерживал под локоть какую-то пожилую особу, кажущуюся крошечной рядом с ним, дылдой. Впрочем, Джуд, хоть и высокая, сама была ниже Джонни почти на голову, а уж эта леди и вовсе терялась на его фоне. Росту в ней было 5 футов с небольшим, вполне нормально для дамы. Вот только выглядела она весьма необычно. Впрочем, несмотря на нелепую одежду, язык не поворачивался назвать ее бродяжкой. Только дамой или леди, потому что руки, одна из которых постарчески подрагивала, вцепились в странного вида котомку, были хоть и без перчаток, хоть и тронутые артритом, но белы и ухожены, да еще и с аккуратными ноготками, потому что Джуд сперва увидела ее красивые руки. Потом длинное пальто, из-под которого почти касалась тротуара темная юбка, пошитая просто, не по моде, без драпировок и складок, без оборок и бантиков, но ткань на вид дорогая, добротная. На ногах странные сапожки. Почему странные? потому что с широкими каблуками и с квадратными носами. Сейчас такие никто не носит, и девушка перевела взгляд на забрызганные грязью ботинки полицейского, на его дождевик, на пальто старушки, почти не промокшее. Машинально расширила воздушный зонтик, заслоняя от частых капель этих двоих. Чудеса. Пожилая незнакомка будто и не бродила под дождем, а появилась тут на пустом месте считанные минуты назад. Но не похожа она на магичку. Абсолютно. А шляпка на ней и вовсе чудная. Или чудная? Не фетровая, не на твердом каркасе, обшитом шелком, искусственными цветами и лентами. Не соломенная, просто вязаная, без единого цветочка. Джун доводилось видеть и вязаные свитера на рыбаках, и теплые домашние носки, но шляпок нет, никогда. Хоть смотрится изящненько и ново, есть смысл приглядеться. «Мисс Фармер, как хорошо, что я вас встретил, ей-богу!» пропыхтел Джонни, а девушка заглянула в глаза старой леди и по спине пробежал холодок. Такая боль таилась в них. «Честное слово, не знаю, что с ней делать, мисс. Вот не наша она, ей-богу, не наша. Может, из приезжих? Да только портал нынче еще не открывался, а гостиница пустая. Я туда заходил недавно. Эта леди смотрит на меня, будто не понимает, что вокруг творится, и молчит, молчит. Не в участок же ее вести. Чай к родне приехала, да потерялась. Я так думаю. А адрес забыла, да и вообще все забыла. Я таких повидал. Сам до дома проваживал. Да только это, мэм, не наше, честное слово. Вот уж простите, мисс, что я вас окликнул. Просто я думал, может, она меня боится. А вы тоже леди из благородных. Она рядом с вами успокоится, да и заговорит. Пусть хоть подскажет, кто она такая, мэм. Вы слышите? Осторожно, чтобы и впрямь не напугать, огромный Джонни склонился над хрупкой старушкой. Она зажмурилась, потрясла головой и вдруг, словно очнувшись, сказала звонким молодым голосом, никак не вяжущимся с морщинистым личиком. «Я ищу девочку. Вы не видели здесь девочку? Ей 12 лет. Глаза голубые, волосы русые. Одета, скорее всего, для ваших мест очень странно». В ее речи, не совсем уверенной, ясно слышался какой-то акцент. «Ну вот, хоть что-то!» — обрадовался Джонни. А пожилая леди, торопливо рванув странную, разъехавшуюся в стороны металлическую застежку на одном из кармашков своей котомки, уже протягивала, почему-то не ему, а Джуд, кусочек плотной глянцевой бумаги с дагерротипом удивительной четкости изображения, а главное — цветным. И на нем действительно была запечатлена девочка, печально улыбающаяся, стриженная, не как после болезни, а именно фигуристо остриженная, будто есть где-то мастера по прическам из коротких волос. Рука, протягивающая портрет, задрожала сильнее. «Вот, не встречали? Ее зовут Ксюша».